Глава 18. Эсмер и Фар смогли окончательно договориться. Нынешним вечером в торжественной обстановке они повторно подписали и одобрили Большевелковский мир. Название закрепилось по имени деревушки Большая Велка, в которой произошли главные столкновения и первое перемирие. Официальное празднование Арисия пропускала. Ей так и не хотелось показываться на глаза никому из фарской делегации. Прекрасно понимая, что рано или поздно они узнают ее, девушка все равно предпочла на этот раз спрятаться в парке в дальней беседке, полностью увитой дугайским плющом. Это место с детства являлось ее любимым убежищем от нянюшек, возможностью укрыться от лишних глаз и побыть в одиночестве. Благодаря густой зелени беседка не просматривалась насквозь и оставалась загадкой, есть ли кто внутри. Этим обстоятельством и воспользовалась Риска. По центральному парку гуляли пары, секретничали, хихикая, юные девушки, обсуждали серьезные разговоры пожилые кьярры. Вдалеке играла приятная музыка. Сам вечер был хороший, хоть уже и по-осеннему прохладный. Следовало сбегать за Шугаем, но ей совсем не хотелось выходить из укрытия. Беседка стояла в стороне от дорожки, поэтому до нее обычно не добирались прогуливающиеся люди, и внезапно зашедшие внутрь парни сильно изумили княжну своим появлением. Однако Арисия абсолютно не удивилась тому факту, что ее нашли именно Илай с Орвом. «Вы всегда парочкой ходите?» — ехидно поинтересовалась Риса. Илай пожал плечами и молча сел рядом. «Это он за тобой таскается, а меня использует как компас», — пожаловался Орвин на лучшего друга. «А я, между прочим, дипломированный боевой маг». «В смысле?» — брови Рисы взметнулись вверх. «Ну, академию закончил 3 зимы назад». «Я про компас». Риска нетерпеливо заерзала на скамье. Орвин со вздохом протянул девушке зажатый кулак, и она подала свою руку в ответ. В раскрытую ладонь княжны упало украшение. «Моя сережка!» — радостно воскликнула Риса. «Я думала, что потеряла ее». «Потеряла», — подал голос Ил. «На речке». Глаза Риски округлились. Потом она резко подскочила и разъяренной кошкой накинулась на парня. «Ты подглядывал! Как ты мог?» «Зато она к тебе благополучно вернулась», — заявил нахально улыбающийся Илай, даже не пытаясь обороняться от недовольной княжны. «Спасибо, конечно, но не от всего сердца», — выкрикнула она, угрожающе размахивая руками у его лица. «Смотрите, засуетились», — дипломированный боевой маг перевел тему, отвлекая Рису от Илая. «Еще чуть-чуть, и княжеский племянник получил бы пощечину или остался без глаз». Народ в парке действительно заметно оживился, что-то активно обсуждалось. «Пойду узнаю. Детки, не ссорьтесь». Орвин легко сбежал по ступенькам и, выйдя на освещенную магическими кристаллами часть парка, без труда вклинился в компанию придворных. Арисия с Илаем сидели молча, только изредка косо поглядывали друг на друга. Насупившаяся княжна поджала пухлые губы и недовольно шипела себе под нос о невоспитанных фарцах. Не выдержал Илай. «Ты на самом деле хочешь быть врагами?» «Нет. Но ты поступаешь как враг». «Так будет лучше», — со вздохом сказал Ил. «Лишь для тебя!» — почти крикнула Риска, подскочив с деревянной лавки и отойдя к круглому столу, стоящему посередине беседки. «Для тебя тоже!» — громко сказал Илай, поднявшись на ноги и следуя за ней, потом оглянулся и, значительно понизив голос, добавил. «Тише кричи. Услышат ведь». «Шантажом добился моего согласия. Делаешь только то, что выгодно Фарру», — зло зашептала Риса. «Я могу тебя защитить». Парень почти навис над девушкой, упершись руками в столешницу по бокам от нее. «От кого?» — она вскинула подбородок, дерзко смотря в его глаза. «Без тебя мне не нужна была защита». «Тебя бы все равно принудили к браку, просто на других условиях». «Так ты меня спасал». Взвелась Арисия, нечаянно повышая голос. «Да». «А девушку в спальне тоже спасал?» «Какую?» — растерянно пробормотал Илай. «Серьезно?» — возмутилась Риска. «Быстро же забыл». «А, эту? Ты не так поняла. Подожди, я все объясню». «Обойдусь». «Риса!» «Наверное, мы не вовремя?» Тициан стоял в проеме с застывшей усмешкой на лице. «Я же просил». Из-за спины королевича выглянул Орвин и, пододвинув его, уверенно прошел внутрь беседки. «Вот что с вами опять случилось?» Ил сделал шаг в сторону, выпуская девушку. Ариса поправила юбку платья и, гордо подняв голову, села на скамью. «В чем причина переполоха?» Строя из себя светскую даму, невозмутимо спросила она. «Княжич Радомир показал не лучшую свою сторону», — пожал плечами королевич. «Видимо, фарская делегация недолго еще пробудет у вас в гостях». Риса заметила, как Орвин быстро кивнул Илаю и сделала собственные выводы. «Может, они причастны к этому? Или просто справедливо опасаются, что их коснется? Все уедут?» — заинтересованно уточнила княжна Утиана. «Не надейся», — раздался сбоку голос Илая. «Нас и здесь неплохо кормят», — подтвердил Орв, лучезарно улыбаясь Арисии. Та мимолетно закатила глаза и, сдержав желание показать язык магу, опять обратилась к королевичу. «Кьяр Тициан, какие у вас планы на пребывание в Эсморе?» Он поморщился. «Пожалуйста, я очень не люблю официальные обращения. Можно просто Тиан?» «Вот так всегда начинается. А потом за ним бегают толпы студенток и умоляют о дополнительных занятиях». Рядом хмыкнул Орвин. «Любая тяга к знаниям похвальна». Тиан отправил в него небольшую искру. «А вот тебе я зря зачет поставил. Ты откровенно плох в лечебном деле». «Да мне оно и не надо», — боевик ухмыльнулся. «Я обычно не лечу, а калечу. И за это неплохо платят». «Так вот, Арисия, возвращаясь к твоему вопросу, мы закончим здесь и отправимся в Фар. Эти злые демоны там есть?» «Определенно». Он достал из кармана небольшой артефакт в виде цветного стеклышка в кованой оправе и подал Рисе. «Смотри». Девушка нерешительно взяла предмет, поднесла глазам и тут же, громко охнув, отставила прочь. «Что это?» «Эсхари питаются магией, а наш мир ею пронизан», — Тиан говорил как лектор перед студентами, спокойно объясняя прописные истины. «Это мерзкая паутина — признак их присутствия». «Даже дышать тяжело стало. Это плохо для всех нас, да?» «Существует версия, что если бы не эти чудовища, магии водилось бы больше, и магический источник на вашей стороне давно бы наполнился, а значит, рождались бы дети со стихийным даром». Она передала стеклышко Илаю, и их пальцы на мгновение встретились, дав невидимую глазу искру. Риса с трудом подавила желание посмотреть на парня и сделала вид, что ничего не произошло. «Дай угадаю. Эта вещица — изобретение мастерессы Ирмы». Орвин тоже завладел артефактом и теперь тщательно рассматривал окружающую действительность. «Мастер, мастересса. Звание, дающееся за высшую степень владения даром, получается после окончания академии и сдачи сложных экзаменов. По правам и положению в обществе равны кьярам». «Занятно». «Да, она лучшая, хоть и вредная». «О-о-о!» — воскликнул Орв спустя лучину. «Что? Вы в курсе, что вон тот кьяр тоже из этих?» «Вот же темное его забери! Надо найти моих магов и схватить его. Столько дней от нас умело скрывался». Компания быстро собралась и приступила к операции по поимке Эсхари. Действовали осторожно, чтобы не переполошить и не травмировать празднующую публику. Однако все пошло не по плану с самого начала и закончилось фееричным провалом. Демонов обнаружилось несколько, и они оказались готовы к нападению магов. Даже больше. Это была ловушка, в которую все дружно угодили. Народ из парка разбежался куда попало, появились первые пострадавшие, и их число постоянно увеличивалось. Несколько выжженных деревьев стояли обгорелыми столбами, а от сгоревшей беседки осталась лишь кучка белого пепла. Два боевика уже лежали без сознания, Тиан с Орвином еле-еле держали магические щиты. Эсморские и фарские маги тщетно старались помочь. Ни у кого не получалось добраться до королевича, так как противники их умело блокировали. Демоны, почуяв скорую победу, решили усилить напор, и щит Тиана лопнул с резким свистом. Тут же заискрили артефакты защиты, блокируя разряды магических плетей. Впрочем, долго они бы не выдержали. Подмога пришла неожиданно. Сбоку от Эсхари мелькнули серые и бурые волки. Оборотни бесшумно напали со спины. Помочь в прямом бою они не могли, но отвлекли противника на себя. Так же поступили ратники, массой оттягивая внимание демонов. В какой-то момент Арисия, находившаяся недалеко от эпицентра событий, в ужасе закрыла глаза. Один из демонов поднял волколака над головой, собираясь разорвать на две части. Девушка с силой вцепилась в деревянный парапет, хотелось плакать от беспомощности, как вдруг один смелый воин нанес удар клинком под ребра монстра, серьезно подставив себя самого, и демону, чтобы достать человека, пришлось бросить волколака наземь. Оборотень, гортанно заскулив, отполз в сторону. «Жив!» — пронеслось в голове Рисы, но в следующий миг ей стало еще хуже, когда она увидела, что происходит со спасителем Мила. Эсхари глубоко всадил в него мощные когти и приподнял над землей, желая жестоко убить, но ратник из последних сил сумел дотянуться мечом и отрубить голову чудищу. Мужчина упал рядом с телом поверженного врага, не в силах устоять на ногах. С его головы слетел капюшон. «Илай!» — истерично закричала Арисия, бросившись к нему, но ее перехватил стражник из княжеской охраны. Дальше прогремел новый взрыв. Каменная крошка полетела в лицо Рисе, а потом рядом рухнуло кирпичное ограждение, чуть не похоронив под собой людей. Поднятая в воздух пыль мешала видимости. Где-то в этом искусственном тумане раздавались крики, грохот, иногда оставались различимы всполохи молний от разных заклинаний. Только через свечу пыль слегка осела на землю, и стал виден огромный урон. Потерь среди людей не наблюдалось, но были тяжело раненые, которым немедленно начали оказывать помощь. Демонов схватили, но не всех живыми. Тиан незамедлительно приступил к лечению пострадавших. Арисия добровольно присоединилась к нему и в меру своих сил помогала людям, перевязывала раны, наносила необходимые лекарства, чертила руны и читала заклинания. Всю ночь она провела на ногах. Королевич Тициан однозначно подтвердил свое звание мастера лекарского дела и многократно совершил настоящие чудеса. Риса с большим вниманием присматривалась к его методам, старалась их запоминать, а Тиан, видя интерес княжны, с удовольствием объяснял свои действия. «Твоим ученикам сильно повезло иметь такого замечательного преподавателя. Хотел бы я смущенно возразить, но нет. Я и правда довольно хорош. Но, к сожалению, это скоро закончится». «Почему?» — удивленно спросила Риса, одновременно делая перевязку и обновляя магические символы на переломе воина, лежащего перед ней. «Я единственный наследник в семье. Моя спокойная жизнь подходит к концу. Она уже, если честно, существенно изменилась». «Понимаю. Я в подобном положении». Тиан обернулся и, внимательно посмотрев на Арисию, серьезно произнес: «Иногда нам кажется, будто все ужасно. Мы себе совершенно не принадлежимы, наша судьба предрешена. Но это только кажется. По-настоящему, что бы ни происходило, всегда есть несколько возможных вариантов. Главное их увидеть. Иногда даже твое благополучие может быть важнее страны. А сам ты готов нарушить распоряжение отца?» «Хитрая лисичка», — улыбнулся королевич. «Нарушить нет, как и не помочь своей стране и народу. Но я стараюсь это делать, не забывая о себе. Вот и ты учись». На рассвете Тиан нашел Риску у кровати одного из пострадавших магов. Самое тяжелое время позади. Продержались первую ночь, а дальше станет легче. Он подал ей кружку с травяным отваром. «С ранеными же все будет в порядке?» Риса посмотрела на него почти умоляюще. «Обязательно», — кивнул он. «А еще тебе надо немного поспать». «Не могу. Мне кажется, если я уйду, то что-нибудь случится». «Тогда не уходи. Давай поставлю дополнительную койку возле некого Кьяра Илая. И спи рядом». Риса покраснела и, опустив глаза, мотнула головой. «Я отправляюсь к себе, но скоро вернусь. Хорошо?» «Правильное решение. Лети, птичка, отдохни». Покидая лечебницу, княжна заглянула к Илу. Дыхание было спокойное, раны закрыты бинтами. Начертив еще одну руну, она отдала крупинку магии, улучшая его состояние. Он сильно пострадал. За спиной девушки стоял Милош. «Достаточно. Сейчас он находится в лечебном сне». Риса поправила подушку и одеяло. «Чтобы восстановление прошло быстрее. Уже днем проснется, а потом все вернется в прежнее русло». «Я ему жизнью обязан», — немного промолчав, грустно сказал Мил. Он меня спас. Как и меня. Много-много раз.